Глава 6. Охотник любви. Итак, вроде бы уговор был такой, что победитель забирает у проигравшего филариала. Мне даром не нужна еще одна птица, но уговор есть уговор. И вообще, моя настоящая цель – захватить самого Матаясу. Судя по тому, что я видел, самое послушное – это Мидори. Отдавай мне самую тихую и спокойную. Мидори. «Нет! Только не Мидори!» – закричал Матаясу, обнимая своих девочек. «Эй, ты!» – сам навязал мне соревнование, а теперь отнекивается. Откровенно говоря, я был бы рад с ним согласиться. Мне одной эфира по уши хватает. Обойдусь без второй. Если я возьму филариала, то только обычного, как у меня в деревне. Хотя с тех пор, как у меня появилась возможность повышать класс монстров и делать рафообразных, филариалы мне совсем не нужны. Если я буду повышать кому-либо класс, то только с помощью рафтян. Наофуми-сама, прекратите смотреть такими глазами. Жутко становится. В очередной раз предупредила Рафталия, и я в очередной раз ее проигнорировал. Любой филариал, присоединившийся ко мне, обречен стать рафообразным. Маккон! Маккон! Матаясу-сан! «Вы бы хоть называли его одинаково!» – подумал я, но промолчал. «Во-первых, не хочу разводить пустую болтовню. Во-вторых, меня тоже все как попало называют». Девочки прижались к Матаясу и заплакали. «Ладно, черт с тобой. Главное, не досаждай людям». Но все, с задачей мы справились. Осталось захватить Матаясу и дело с концом. «Падре! Ну что ему опять надо?» Матаясу низко поклонился мне и сказал: «Отдай мне дочь! Опять за своё!» Чёрт, как же он достал! Проиграл гонку и все равно не унимается. «Ох, наконец-то меня перестало тошнить. Я снова на шаг впереди вас. На шаг впереди? Атласан, вы хорошо переносите тряску? У меня сильно кружилась голова, но это ерунда. Вы умеете терпеть головокружение? Это из-за долгого опыта болезни?» Кажется, у Рафталии и Атлы завязался очередной из их бесконечных диалогов. «Спасибо, Рафтян. Рафо!» С Руфтом ничего не случилось, потому что ему помогала Рафтян. Правда, он все равно немного позеленел. «Ах, меня сейчас тошнит». «Ну а с Мелти все понятно». «Бо! Бо! Бо!» Окружение Матаясу ныло как Фира. Видимо, в душе все филариалы одинаковые. «Нет! Ты проиграл! Уходи!» Громко воскликнула Фира. «Ты аккуратней! Мы не можем его просто взять и отпустить!» «Я хочу поймать Матаясу, чтобы он начал нам помогать. Самое главное, я хочу при необходимости всегда знать, где найти его. Я даже не попрошу обратно нашу повозку». «После того, что он с ней сделал, она мне не нужна! А-а-а-а!» Несмотря на победу, Фира все равно горестно вздохнула, глядя на разукрашенную повозку. На самом деле, я бы тоже заплакал, если бы вещь, которой я так дорожил, переделали в такое. «Фира-тан! Моя любовь дотянется до тебя!» Матаясу безо всякого предупреждения вскинул копье и встал в стойку. «Это же... не может быть!» «Темптейшн!» Я почувствовал, как сквозь нас пронеслась волна, образовывая барьер вокруг Матаясу. Я уже сталкивался с этим навыком. Матаясу использовал его, когда мы ловили Рена. Насколько я помню, мне, Рафталии и Атле он почти не вредит. Если мы, конечно, вытерпим, потому что суть навыка в том, что Матаясу вдруг превратился в неотразимого красавчика, а мое сердце забилось сильнее. Но думать надо не об этом, а о Мелти и Руфте. «Мелти, ты в порядке?» Я посмотрел на них. «Ага, в порядке. Просто этот человек на секунду показался мне красавцем. Но отвращение сильнее». Кажется, Мелти на пределе. «Я бы не сказал, что ты в порядке, но не могу отрицать, что Матаясу хорош собой». «Грустно это признавать», – протянула Рафталия. Даже с мужской точки зрения внешность у Матаясу весьма симпатичная. Но только внешность. Внутри он совсем спятил. Если бы он в свое время не доверился суке, то так бы остался развязным бабником,

Но разве Мелти её когда-нибудь... А, да, было дело. Мелти была с нами во время битвы с магическим драконом. Мелти до сих пор тошнит после гонки. Кстати, это твоя вина. А? Кто такая Мелтиан? Вдруг взъелся Матаясу. А? Что такое? Мелти встряхнула головой, прогоняя чары Матаясу. Я показал на неё пальцем. Вот это Мелтиан. Она же Мелти. Чего вам надо? Фиротан! Почему ты зовёшь на помощь её, если помолвлена со мной? Помолвлена? Это когда он успел? А? Да ведь это же младшая сестра Красной Свиньи! Теперь я понимаю, почему принял её за Синюю Свинью. Но раз Фиротан позвала её по имени, она не может быть свиньёй! Надо же. Выходит, все, кто связан с Фиро, перестают быть свиньями. Под Красной Свиньёй он явно понимает суку из-за цвета её волос. По-моему, мне нужно осторожнее выбирать слова. Матаёсу поражён проклятием и может пойти на что угодно. Конечно, я наверняка смогу защитить своих, но осторожность не повредит. Не стоит его злить.